Часть пятая. Долог путь до Штирлица. Я уже говорил, что нормальные отношения Советского Союза с другими странами осложняла неприкрытая двойственность. Советские дипломаты провозглашали одно, а коминтерновские боевики тут же устраивали нечто совершенно другое. Первые налаживали мирное сосуществование, вторые в том же городе подрывали бомбы и устраивали путчи. Так вот, это даже не двойственность и даже не тройственность. В наследство Сталину досталась система, когда любая контора, имевшая на то право, творила за рубежом, что хотела, нисколько не оглядываясь ни на руководство страны, ни на государственные интересы, ни на протесты смежников. В Австрии, например, вовсю разгулялся представитель ЧК при дипломатической миссии польский коммунист Красный, личный друг Дзержинского. Его агенты в открытую совращали полуголодных австрийских чиновников, ушибленных дороговизной инфляцией, предлагая им продать секретные государственные бумаги. Причем происходил этот флирт прямо в кафешках в центре Вены, и никто особенно не старался говорить шепотом. На этом Красный не остановился. Благодаря тогдашним совершенно фантазийным порядкам он был назначен еще и представителем Коминтерна в Австрии и Венгрии. И чтобы не сидеть сложа руки, решил устроить восстание в спорной области Бургенланде на границе двух стран. Ухлопал 200 тысяч долларов, но так ничего и не добился. От огорчения бросил жену и сошелся с девицей 17 лет, секретуткой миссии. Девочка тут же потребовала, чтобы ее впредь пускали на дипломатические приемы, хотя законная жена присутствовала тут же, в Вене. Посланник Бронский, еще один польский коммунист, попытался деликатно объяснить чекисту-коминтерновцу, что нужно жить скромнее, но тот в присутствии сотрудников послал посланника по матушке. А тут, чтобы жизнь Бронскому медом не казалась, нагрянул еще и резидент разведупра. Военной разведки. Товарищ Инков, тоже коммунист, только болгарский, и сходу принялся набивать свои комнаты в миссии ящиками со взрывчаткой, которую переправлял на Балканы, чтобы там с нею вдоволь позабавились доверенные лица. Бронский забеспокоился. Инков, по сложившейся традиции, уже привычно обматюгал его и подчиняться отказался, предложив адресовать все претензии в разведупр. В Польше ребятки из разведупра резвились не менее беззастенчиво. По распоряжению Уншлихта организовали группу бомбистов с двумя польскими офицерами во главе. Коммунистами, понятно. И понеслось. Чтобы создать атмосферу полнейшей неуверенности и видимость, будто сами поляки начали решать политические проблемы взрывчаткой, эта кампания подрывала бомбы в редакциях газет и штаб-квартирах всех политических направлений. Польский генеральный штаб взорвать не удалось, но рванули склады со взрывчаткой в Варшавской цитадели. Самое пикантное, что громче и решительнее всех против этих уншлихтовских забав выступал никто иной, как Дзержинский. Пилсудского он ненавидел и мечтал, что сам его расстреляют в случае победы мировой революции. Но все эти взрывы считал экстремизмом, несовместимым с политической ситуацией, в чем полностью сходился со Сталиным. Уншлихт гнул свое. Но со взрывами пришлось все же завязать по чисто техническим причинам. Польская контрразведка, в конце концов, перехватала почти всех бомбистов. То ли их выдал некто с методами Уншлихта несогласный, то ли это был чисто польский успех. О конспирации терминаторы Уншлихта имели самое отдаленное представление. Чемоданы с динамитом и пакеты с долларами таскали чуть ли не в открытую. Гораздо больше везло какое-то время действовавшим в Польше народным партизанам. На самом деле, понятно, это были никакие не местные, а кадровые сотрудники ЧК и разведупра. Один из таких героев невидимого фронта, Орловский, писал в автобиографии откровенно. С 1920 года по 1925 по заданию разведупра работал в тылу белополяков. был организатором и командиром краснопартизанских отрядов и диверсионных групп, где за 5 лет мною было сделано несколько десятков боевых операций, а именно. Первое. Было остановлено 3 пассажирских поезда. Второе. Взорван 1 жандармост. 6. За 1 только 1924 год по моей инициативе и лично мной было убито более 100 человек жандармов и помещиков. Чекисты тоже не отставали. Еще лет 30 назад были изданы воспоминания старого спеца Ваупшасова, где он подробно описывал свои партизанские будни. Кончилось это предприятие нешуточным конфузом. Одним из партизанских отрядов командовал некто Хмара, человек смелый и решительный, прямо-таки легендарный, но вот идейно, как оказалось, нестойкий. В один прекрасный момент он обнаружил, что на советской Украине народу живется совсем не блестяще, после чего со всем своим отрядом вернулся в СССР и начал громить советские исполкомы и райотделы милиции так, как совсем недавно проделывал это в Польше с полицейскими участками и зажондами повятовыми. Кавалерийские отряды войск ОГПУ гонялись за ним долго, профессионал, но все-таки окружили и уничтожили. После этого партизанское движение пошло на убыль. Но некоторое количество диверсионных групп все же оставили. Тем, кто помнит старый фильм «Красные листья», разъясняю. Главный герой никакой не подпольщик, а именно штатный террорист ГПУ. Ради исторической объективности необходимо упомянуть, что Польша в данной ситуации уж никак не была безвинной жертвой, этакой белой и воздушной гимназисткой, которую в темном переулке безжалостно притиснул пьяный унтер. Вовсе даже наоборот, в этой увлекательной игре с рейдами через границу, поджогами и взрывами участвовали обе стороны. Польша точно так же засылала к нам своих терминаторов. В одном из фильмов сериала «Государственная граница» это показано с максимальным приближением к реальности. Работали то ли халтурно, то ли совершенно обнаглев. В Литву удалось внедрить чекиста Григановича. И не куда-нибудь, а в тамошнюю военную разведку, где он устроился начальником одного из приграничных пунктов означенной разведки. И начал прямо у себя на квартире собирать заседание подпольного ЦК Компартии Литвы, где долго, шумно и увлеченно обсуждалось, как устроить вооруженное восстание. Кто-то из соседей настучал в контрразведку об этих странных посиделках. Григанович едва успел сбежать в Союз. Да и дома, в Советской России, с безопасностью обстояло порой весьма анекдотично. В конце 1924 года «Огонек», один из самых массовых и многотиражных тогда журналов, опубликовал отлично выполненный групповой снимок свежеиспеченных выпускников военной академии и ее восточного отдела. На случай, если кто-то не понял, на восточном отделении готовили высококвалифицированных разведчиков для стран Востока. Их, правда, деликатно именовали военными дипломатами, но суть от этого не меняется. Очень быстро из Харбинской резидентуры пришло сообщение, в котором, помимо прочего, говорилось, что сюда поступил из Шанхая тот самый номер «Огонька» с прекрасно выполненным снимком «Восточников», который, конечно же, будет пользоваться большой популярностью среди японских контрразведчиков. Интересно, хоть кого-нибудь наказали? Могли просто погрозить пальчиком, не более того. Очень уж квалифицированными были кадры. Куда уж дальше. Если Леонид Красин, сам боевик с огромным опытом, мастер темных дел, в 1921 году жаловался Ленину на злобных и невежественных чекистов, которые беззастенчиво гонят по тюрьмам инженеров и техников, по обвинениям в каких-то нелепых, невежественными же людьми изобретенных преступлениях, техническом саботаже или экономическом шпионаже. Тут уж, братцы, нет слов. Весь мир знаком с такими недугами, как технический саботаж и экономический шпионаж. А тут товарищ Красин не студентик-идеалист, а волчара нелегальной работы объявляет эти вещи вымышленными. Воля ваша. Что-то крутит тут товарищ Красин, детем прикидывается. Ох, крутит, но ведь уж не спросишь, отчего это он дурачка из себя строил. При схожих обстоятельствах провалился один из самых ценных агентов ОГПУ в Литве, Клещенский, вхожий в тамошнюю элиту, 3 года даже прослуживший начальником генштаба Литвы. Вроде бы взрослый человек, офицер с многолетним послужным списком. А замели его не потому, что вычислили, а от того, что он часто и принародно хвалил советскую власть и большевиков. Ну, арестовали, выяснили, расстреляли. Доходило до курьезов. Агент разведупра во Франции, видный парижский коммунист Готье, в мае 1932 года поперся на антикоммунистический митинг на военную базу в Сен-Мазер и, не стерпев контрреволюционных речей, начал бить по морде очередного оратора. Все бы ничего, Готье оттуда благополучно унес ноги, но оставил портфель с секретными материалами о французских арсеналах, подводных лодках, авиазаводах, боевых кораблях. Сам он отвертелся потом, знать ничего не знаю, и портфель не мой, подбросили ироды. Но кое-какие каналы оказались спаленными. В общем, всякое ведомство творило за рубежом, что хотело, совершенно не задумываясь, насколько их забавы увязываются с насущными государственными интересами. Когда нарком иностранных дел Чичерин начал слишком уж активно выступать против мешавших его ведомству нормально работать чекистов, не только устраивавших многочисленные авантюры, но и набивавших аппарат посольств осведомителями, лихие ребята из ГПУ в отместку начали распускать слухи, что нарком – закоренелый педераст. Сплетня оказалась настолько хорошо поставленной, что дотянула до нашего времени, порой всплывая кое-где в исторических трудах. Легко догадаться, что чередой пошли провалы. В Польше, во Франции, в Германии. Вена, Стамбул, Пекин. Широко известный в свое время в узких кругах Копенгагенский провал в 1935 году произошел опять-таки из-за наивного головотяпства. Подробнее об этом чуть позже. Но, пожалуй, самый крупный прокол случился в 1927 году по вине великого чекиста Артузова, руководившего знаменитой операцией «Трест». Великий чекист кадры подбирать не умел совершенно. Один из самых информированных секретных сотрудников контрразведки ОГПУ, Стаунец, рванул за кордон и добросовестно там растрепал, что «Трест» — никакая не подпольная антисоветская организация, а провокация ГПУ. Получив такой подарок, разведки противников СССР предприняли грандиозную ревизию своих агентурных сетей и работали впредь не в пример осторожнее с поступающей из Советской России информацией. А закордонные боевики, которых Артузов упустил, устроили в Питере взрыв центрального партийного клуба и подорвали в Беларуси железнодорожное полотно, в результате чего погиб заместитель полпреда ОГПУ по Белоруссии Апанский. Да вдобавок произошел еще один скандал, о котором до сих пор имеются лишь самые скудные сведения. Что там случилось в точности, неизвестно, но коллегия ОГПУ поставила Артузову и его помощнику Стырне на вид за допущенный побег важного политического преступника, наблюдение за которым было возложено на контрразведывательный отдел, и вышибли великого чекиста на третьестепенную должность – бумажки перебирать. Потом он немного приподнялся, но связался с заговором Ягоды и кончил подвалом. Нужно уточнить, что у военных дела обстояли не лучше. Вот перечень провалов только за 1933-1934 года. Провал резидента и большой группы агентов во Франции. Арест агента-вербовщика в Гамбурге. Разгром финнами резидентуры в Хельсинки. Еще один провал в Париже, из-за которого пришлось законсервировать агентуру в США и Англии. Провалы легальных и нелегальных сотрудников Латвии, Турции, Манчжурии, Эстонии, Италии, Румынии. Со временем Сталин принялся наводить порядок и в этой области, поскольку дело было не только в головотяпстве. Иные закордонные сотрудники работали не на родное учреждение, а на Троцкого. И начался великий драп. Обладатели немалых чинов дружно рванули кто куда, прихватив огромные суммы казенных долларов. Рейс, Кривицкий, Орлов. До сих пор их порой именуют идейными борцами со сталинской тиранией. Разогнав неумех прямых предателей и повязанных заговорами внутри страны интриганов, Сталин посадил на их место молодых и неопытных майоров с капитанами. Соль в том, что именно эти молодые и неопытные выдвиженцы очень быстро создали мощнейшую разведслужбу мира, которая проникла куда только возможно, в окружении американского президента и английской королевы, в атомные центры и военные министерства, в гестапо и интеллиджентс сервис. Считанные единицы из сталинских суперагентов стали известны широкой публике, но исключительно провалившиеся. А тех, кто благополучно отработал свое, мы не узнаем, пожалуй, никогда, потому что самые серьезные операции разведки сроков давности не имеют из-за специфики ремесла.